инновационный потенциал. Президент согласился и с тем, что эта задача может решиться лишь при государственном регулировании и финансировании соответствующих программ. Во время этой встречи Путин еще раз остановился на необходимости ужесточения мер в отношении тех, кто нарушает законы, кто пользуется своим положением в целях, не имеющих ничего общего с интересами широких слоев населения, на необходимости обуздать коррупционеров. Замечания и высказывания Путина обозначили контуры его политики. Но нужно сказать, что целый ряд предложенных им мер осуществляется неоптимальным образом и непоследовательно. По-видимому, одна из причин этого – отсутствие профессионализма у многих людей, окружающих Путина, даже те, кто искренне хочет претворения в жизнь принятого курса. Однако есть и другая причина – отсутствие жесткой административной дисциплины. Несомненно, существует также группа лиц, которые пытаются противодействовать Путину, дискредитировать его линию. С их помощью нередко выхолащиваются благие намерения – или меры осуществляются в таких формах, которые делают их контрпродуктивными. Когда, например, вводились посты представителей президента в регионах, и вся страна была разделена на 7 округов, это справедливо воспринималось как усиление влияния центра. Но функции супергубернаторов так и не были достаточно четко определены, что в ряде случаев привело к столкновению с ними губернаторов, причем не только нечестных, но и тех, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Нет и четкого разграничения функций, включая распределение финансовых средств между регионами и муниципалитетами. Или проявлявшиеся в бюджетах, представляемых правительством, стремление сконцентрировать финансовые ресурсы в центре, а потом раздавать все это регионам в виде трансфертов и субвенций, идущих в основном на потребление. Такая политика противоречит экономическому укреплению России в целом. Об этом упоминал Путин на одной из встреч с руководителями парламентских фракций. Правительственные проекты бюджетов удалось по этому и другим вопросам несколько откорректировать в Думе. Но сохранившиеся подобные акценты в бюджетной политике свидетельствуют о том, что президент не в состоянии полностью влиять на тех людей в правительстве, кто мыслит категориями сиюминутной выгоды. Будучи руководителем фракции ОВР и позже, я неоднократно принимал участие в обсуждении экономических проблем на совещаниях у президента. Он, как правило, поддерживал те предлагаемые меры, которые призваны служить интересам различных слоев населения. Многие из этих мер осуществлялись, но не все. Понятно, что политика есть искусство возможного, и правительство часто вынуждено соизмерять те или иные предлагаемые меры с реальными возможностями. Но бывает и так, что эти возможности искусственно ограничиваются. И здесь проявляются, как мне кажется, не только объективные причины, но и недостаточная решительность президента избавиться от тех, кто его, мягко говоря, подставляет. Приведу несколько примеров. Прорывом к созданию социально ориентированной экономики могут и должны стать первые национальные проекты в области здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. Перспективы этих национальных программ обеспечиваются тем, что их выдвинул сам президент Путин и, судя по всему, не упускает из своих рук контроль за их исполнением. Не сомневаюсь, что за этим стоит стремление развернуть реформирование страны лицом к человеку.